Решение найдено. Суммарный объем репутации смотрителей признан соответствующим. Запрос на устное подтверждение информации о системной ошибке в обход процедуры коррекции. «Подтверждай», — сказала Белая. «Все подтверждайте. Система — это смотритель Арктур. Там, правда, радиоактивный мертвец с крыльями. Другие тоже последовали моему примеру. Благодарим за содействие, смотритель. Активирована усиленная система слежения в области. Идет процесс с проверки соответствия. Ожидайте. Слушаем, я как бы ни на что не намекаю, но там, вылезший из цистерны мозг выпустил тентакли, смело вызывая огонь на себя. Открылись слитные автоматные очереди, но мозгу было на эти мелкие уколы плевать, не те размеры. К тому же, под постоянным воздействием радиации здесь, тело достаточно мутировало, чтобы стать менее восприимчивым к ней. Жизнь новоявленному бедствию это не спасет, но время нам выиграет. Белая же, не оборачиваясь, бросилась дальше по лаборатории. Урок первый, смотрители. Вы можете создать протокол жалобы для системы. Не факт, что она отреагирует, но если вам удастся ее убедить, то это может помочь. Тусклый свет лаборатории на миг вспыхнул ярче, после чего резко погас, оставив нас в темноте. Еще миг, и запылали вспышки осветительных заклинаний. «Спадает», — радостно сказала Сейна. «Оторвались». «Не думаю», — сухо сказала Белая. «Тварь трех цепей против твари двух, исход очевиден». Позади послышались звуки стрельбы и вой монстра, граничащий с ультразвуком. «Ты знаешь, куда нам идти?» — спросил я у первой проходчицы. «Подальше от эпицентра. Тварь будет нас отслеживать, пока не потеряет из своих сенсоров. А какие они у него? Как далеко бьют? У меня нет фрагмента этой твари», — повторила Белая. «А куда идти, всегда можно спросить у системы. Это ваше право смотрителей. И что система ответит? Выдаст путевую в нужное место. Цифрами или стрелками?» Вопрос был важнее, чем может показаться на первый взгляд. «Как ты ей прикажешь», — ответила девушка. Еще один кусочек пазла сложился. Вот откуда Дина в свое время узнала те локации, в которых связалась со всадниками. На стене есть лишь один смотритель, который мог это сделать. Пятый неизвестный, который очень даже известен под именем Голубь. Только почему система им подыграла? Скорее всего, ей его действия по душе. Или есть еще что-то, чего я не знаю. Любопытно. Как же хочется все знать и распутать всю эту цепочку. Что тебя так обрадовало, смотритель Арктур? Холодно спросила Белая, не обращая внимания. На него иногда находит, когда он строит свои злодейские планы. «Привыкнешь», — отметила Сейна. Белая серьезно кивнула. «Глядите-ка, новая локация как бы намекает на скорый выход», — заметил кот. Следующая за лабораторией локация напоминала хаотично сросшиеся куски дешевых убитых квартир с облупившейся краской и проеденной грязной мебелью. Из-под потолка свисали тряпки с сушащимся уже неведомое число лет вещами. Старая ржавая батарея, прогрызанный крысами насквозь диван, и писк зверьков тоже был хорошо слышен повсюду. Только зверьки оказались не совсем обычными. По углам при нашем приближении разбегались в стороны маленькие серые комочки мутантов с лишними конечностями и органами. БРР всегда не любила вот это вот все, поежилась Сейна. Хауминорами, согласно уронил Альма, но у нее вообще старые счеты с мутантами, пусть и немного другого вида. Из разбитой комнаты мы вышли на длинную подземную магистраль, пешую, судя по всему, и техническую. Повсюду были проложены трубы и технические кабеля. На стенах висели проржавевшие насквозь электрические счетчики. «Подземное убежище колдеров», — назвала локацию Белая. «Кто враг?» «Скорее всего, радиоактивные мутанты. Опасны, главное, не подпуская их к себе. Порвут скафандр или облучат». «Облучат?» — поежилась Сейна. «Некоторые имеют способности», — коротко ответила Белая. Первым нам навстречу выскочила серовато-белая тварь с исковерканными руками и ногами. Лицо же было изуродовано настолько, что даже отдаленно не походило на человеческие. Но рассмотрел я его уже тогда, когда девушка вскинула автомат и дала существу очередь в морду. «Переродки», — бросила Белая. «Будьте осторожны, это твари с 11-го. А они почему тут?» — спросил я, разглядывая вытянутое лицо с маленькими желтыми глазками и двумя ртами, один под другим. Тоже из-за повышения сложности. Да, поэтому ты должен спуститься со мной на 15-й и искупить свою вину перед стеной. Я должен, как бывший проходчик, только одно, Белая, пройти стену. Это достойное искупление. Это не искупление, Белая. Я делаю это, потому что мне интересно. Я хочу знать, что находится в самом низу, и что здесь, черт возьми, происходит на самом деле, и не успокоюсь, пока не найду решение этой загадки. Я тебя услышала, так тоже подходит. Мое дерево может пробиться через десятый, вдруг понял я, что следует делать дальше. С силой вашего ивента и без глобальных пересборов, оно может прорасти до самого дна, и на каждом этаже нас ждет зачистка лишь одной локации. Все остальное мы можем получать, пустив корни по этажам. Как тебе такой план? Ты предлагаешь нам служить твоему дереву? Почему бы и нет? Как говорят мои подопечные, все мы часть леса. Это пахнет речами безумца, смотритель Арктур. Но если так мы пройдем 15-й, я готова пробовать. Впереди была широкая каменная лестница. Подъем на 8-й. Это обстоятельство заставило Сейну победоносно улыбнуться, а Альму облегченно выдохнуть. В отличие от механистки, ее главный страх был в том, что ее способности бессильны перед радиационным заражением. Лестница нас вывела на продолжение той же локации. Похоже, это был мини-хаб на 2 этажа. Именно то, что нам нужно. На вход нас встретила крупная партия местных обитателей. Живучие уроды едва до нас не добрались. Скорость у них была просто безумной. К тому же они умудрялись еще и петлять. Попасть по такому было бы очень сложно, если бы монстры не лезли толпой. Так что куда ни выстрели, найдешь мишень. Белая встретила врага автоматной очередью рунических пуль. При взрыве они вызывали крохотный белый рунический круг, на миг окружавший место ранения, да и шлейф от пули был подсвечен и оставался в воздухе дольше, чем пороховые газы. С запозданием за ней запел арбалет Альмы, и следом, винтовки Сайны с ее механической куклой. Но враги не желали погибать с одного удара и падали лишь после множества сильных повреждений. Когда они добежали до нас со своей бешеной скоростью, маги едва закончили читать первую волну заклинаний, но таки успели почти в упор ударить боевой магией. Лишь с последними двумя пришлось вступить в рукопашный бой. Первого взяла на себя белая. И признаться, это было завораживающее зрелище. Девушка двигалась заметно медленнее чудовища, но при этом каждый раз ее клинок успевал оказаться там, где появится когтистая лапа. И когда я было подумал, что уже все, послышался шум в огромной трубе, висевшей над потолком метрах в 6. Кель, отдал я приказ, и маг меня понял, ударив по трубе пиробластом. Послышался жалобный виск, и оттуда вывалилось нечто вроде змеи, крайне отдаленно напоминавшей человека. Существо сразу же замахнулось когтистой серповидной лапой, но белая ловко уклонилась, резко присела и, пропуская чудовище над собой, выдала одиночный в подбородок твари, а затем ногами отбросила врага к стене. Там ее нашли стрелы Альмы, но существо вовсе не было одиноко, и следом за ним полезли монстры из трубы с новой силой, и не только из этой. Послышался грохот, и вторая такая же прорвалась, выпуская на свободу таких же уродов. Взметнулась белоснежная копна длинных волос, белая резко переключилась на второго противника. Третий же, вылезший из второй трубы, бросился на меня. Отскочив назад с усиленными рефлексами, я выпустил в него Майер, прибивая к полу. Тварь эта, увы, не убила. Зато этим сейчас занимались растущие через тело врага растения. Затем, еще двое. Один был расстрелян, другой увяз в противостоянии с каменным рейном. Третьему пришлось встретиться с белой. На этом схватка была окончена, если бы убитый мной монстр, превратившийся в небольшой куст, не бросился бы на своего создателя. Тея вовремя среагировала, за миг тремя камами нашинковав вышедшего из-под контроля миньона. «Растения тебе больше не подчиняются», — момент не укрылся от внимательных глаз белой. «Радиация действует на них, как белая горячка у людей. Дерево плохо понимает команды и не всегда правильно распознает цели. Ему больно», — заметил Альма. «И это тоже», — кивнул я. «Пожалуй, это была плохая идея». Беглый осмотр локации не принес ничего нового. Место продолжало декорации вымершего подземного убежища. Только здесь плакаты были частично оборваны, а частично обрисованы цветными маркерами. На стенах висели флаги с символами и надписями, но за время они так выцвели, что разобрать что-либо было сложно. Голубые символы культа тишины были испорчены потемневшими следами давно засохшей крови. Здесь же стояла проеденная кровать с грязными покрывалами, небольшой обогреватель, широкий письменный стол, заваленный макулатурой. И все это сразу за лестницей, в еще одном большом зале. «Система. Запрос. Путь до ближайшего спуска на 11-й», — произнесла белая, подойдя к столу. Там оказался небольшой терминал, на котором отобразился набор стрелок. «Решила нас покинуть?» — спросил я. «Покинуть? Разве мы не идем вниз? Ты чем слушала, когда я объяснил свой план?» Но, Арктур, у меня в планах немножко прокачать свое дерево. Не люблю оставлять за собой незаконченные дела. Ты можешь поохотиться на всадников, осторожно сказала она. Еще на одного. Но ты не должен добивать последнего. Если сюда придет Далахан, я уже слышал про черную. Можешь не продолжать. Она непобедима, Арктур. А как же правило, что победить можно всех? Ты еще не настолько силен. Никто не настолько силен. Может, все архетопы вместе и то не факт. Что вышло бы? Твое дерево ведь можно кормить и обычными монстрами, разве нет? Одно другому не мешает. Да и голодающих деревьев в лесу у меня больше, чем одно. Обычные монстры гораздо нужнее терминалу. Арк, тихо сказала Тия с легкой хрипотцой в голосе. Кто и сколько? Понял я без уточнений. Нежить. Много. Радиация, Арк, встревоженно произнесла Сейна под треск дозиметра. Белая без слов развернулась и решительно двинулась дальше. Я лишь на миг открыл ворота в убежище, чтобы забрать тела монстров. Вот только, Арктур, я не рекомендую, обернулась Белая. Именно так мой терминал и прокачивается. Хорошо, тогда просто помни, что эти фрагменты опасны и убьют того, кому ты будешь их встраивать. Она права, Арк, встала на ее сторону Сейна. Они могут и дерево облучить. Вместо ответа я просто призвал дыру в убежище прямо под фрагментами. Единственный, кому было абсолютно плевать на радиацию любой мощности, был Сильван. Белая промолчала и просто двинулась дальше по тоннелю. Он напоминал подземный тоннель бомбоубежища. Начавшая облазить зеленая и белая краска, две выемки в ровном полу, видимо под вагонетку или небольшой поезд. На этом моменте я скривился. Не намек ли это на нечто подобное, что просто собьет нас? Но Белая явно знала, что делает. Урок третий, Арктур, произнесла она. Ты стоишь выше некоторых ловушек. Те, которые срабатывают не по случайным факторам, не навредят смотрителю. Затем она вытянула правую руку в бок и отчетливо произнесла. Смотритель Белка. Отключение локации для осмотра. Где-то в отдалении послышался скрип. Работает не всегда, пояснила она, не отменяет внимательность. И сразу еще урок, уже из личного опыта. Закон баланса это тоже не отменяет. С этими словами она выхватила клинок и срубила голову подкравшегося к ней сбоку невидимого противника. На железную плитку упало существо, напоминавшее светящегося зеленью белоглазого мужчину лет 30 с признаками сильнейшего истощения. Дальше тело переходило в окутанное светящейся эктоплазмой радиоактивный скелет. Худший вид врагов в стене, подал голос кот. Невидимки, уточнила Сейна, радиация. Эта дрянь даже хуже пустоты, хотя и то почти не лечится. Почему магия так слаба против радиации? Спросил я. Дело не в слабости, ответила Белая. Просто крайне мало культур из открытых в стене, которые бы встречались и с тем, и с тем. Но внизу почти наверняка есть заклинание для борьбы с этим. Просто мы не дошли. А теперь помолчите, пожалуйста. Активировав глаза жизни, я продолжил путь вместе с остальными. Где-то в отдалении послышался грохот. Белое зло скривилось. Они преследуют нас. Почему? Это был не вопрос, а скорее поток мыслей вслух. Арктур, урок номер 4. Смотритель может влиять на пересбор. Система. Смотритель Белка. Запрос на построение пути к переходу в зону 1-1 для проверки нижних этажей. Да и угадаю, здесь тоже есть какой-то подвох. 2. Поправила девушка. Система не всегда тебя слушается. И главное, этим нельзя злоупотреблять. Правило о том, что чем дольше ты стоишь на одном месте, тем больше будет нарастать сложность вокруг тебя. Стена не любит лентяев. Затем из стены вокруг нее стали выплывать фигуры радиоактивных духов. Девушка не глядя прикончила одного клинком, затем выстрелила в упор в лоб второму. При этом она даже не замедлилась. Еще несколько достались нам. Навык глаз жизни врагов, увы, не видел. Но их ощущали растения, как оказалось. Потому я просто покрылся листьями, чтобы отслеживать колебания в пространстве. Неплохо получалось и у Сайны благодаря дозиметру. Монстры всегда приходили вместе с его громким треском. Только вот девушка старалась держаться от духов подальше. Нематериальность в этом случае, похоже, не спасала. Здесь, коротко бросила Белая, резко поворачиваясь к стене и касаясь ее рукой. В ответ открылся тайный проход, за которым была лестница. Если ты можешь так легко передвигаться внутри, почему просто не построишь путь в обход 15-го? Все не так просто, помрачнела Белая. Мы зависимы от проходчиков. Все способности, которые я тебе описала, не работают ниже, чем самый нижний этаж, где были проходчики. Поэтому ты ждала прорыва гильдии на 11-й, «Да», — кивнула она, — «твое решение». Вниз шла винтовая лестница, уходившая во мрак. «Я должен вернуться к дереву, где тебя найдет это существо. Значит, придется его убить. Или, как думаешь, сгодится, как источник маны?» Последнее было блефом, конечно же. «С таким источником дерево окончательно перестанет мне подчиняться». «Значит, нет», — поняла Белая. «Очень жаль, я такого не говорил, но повторять в третий раз уже не буду. Я пленил уже двух всадников. Черный не устоять против силы четырех, а отходить от дерева я не собираюсь. По крайней мере, пока. Тогда, надеюсь, мы еще встретимся, смотритель Арктур». Сказав это, она шагнула на лестницу и продолжила путь, не оборачиваясь. «Знаешь, я вот сейчас даже не знаю, рыдать мне или наоборот радоваться», — странным голосом прокомментировала Сейна. «Чего так? Ну это хорошо, что мы не идем на 15-й, но вот встречаться со всадниками мне что-то совсем не хочется. Я даже не понимаю толком механизм, по которому система нас во что-то может превращать без терминалов. Это нарушает всю логику. Если так интересно, спросим у Далахан. Если, конечно, он может что-то говорить без башки», — ответил я, а затем попробовал воспользоваться недавним уроком. «Система, смотритель Арктур с группой, идем на миссию ликвидации бедствия. Огромное дерево пробило несколько этажей. Проложи путь. 19. Погоня, от которой сложно сбежать. Мир вокруг на это никак не отреагировал. Если система меня и услышала, то никакого виду не подала. Путь шел дальше, и вскоре мы вышли на развилку. Здесь локация мягко переросла в другую. Вроде бы те же бетонные стены с железным полом, но теперь они стали полукруглыми и напоминали тоннели. Но главное, никаких голубых лозунгов культа тиши, а простые красные предупреждающие знаки о ведущихся работах. «Это локация механизмов», — заявила Сейна. «Я попробую перехватить контроль. Довольно скоро нам повстречались и местные обитатели. Таких мы еще не встречали. Двухметровые железные двуногие боты с тремя механическими руками, в каждой из которых была пушка. Ой», — выдала механистка, и в нас полетел метко запущенный луч зеленой плазмы. Те разлетелось на светлячки, чтобы снова собраться спустя миг. «Я же потерял один заряд покрова. Отомстили за нас некроморфы. В частности, отличился Мордрит. Самый умный из моих подопечных просто догадался запечатать простеньким заклинанием тьмы три горящих механических глаза, и мех потерялся. Сперва он выдал очередь пуль с зеленоватым огнем в стену, тщетно пытаясь поймать бывшего некроманта, а затем его просто забили разнообразной магией. Подожди, я почти взломала его». «Да уже не важно», — отмахнулся я. «Важно», — возразила механистка. «Сейчас, отпустите его». Некроморфы отошли. Любопытно, что приказ отдал не я, а та, в ком еще не было растительной ветви. Следовательно, они не чувствуют с ней той связи, как со мной, но сознанием понимают, что она часть группы. Мех поднялся и больше агрессивных намерений не выказывал. «Охраняй», — приказала она и ткнула себе за спину. «Здесь мы вновь свернули. Под ногами металлические плиты сменились решеткой, под которой плавала зеленоватая светящаяся жидкость с резким химическим запахом. Скорее всего, какая-то кислота из неведомой задницы. Удобное место для ловушки. Я призвал древний, и они устремились перед нами, бодро переставляя лапки коренья. Арк, смотри», — ткнул пальцем лис в темноту. Я присмотрелся. Здесь было достаточно темно, основным источником света была жидкость под нами, а стены были все дальше и дальше. Путь все больше напоминал мост, а затем увидел вдалеке горящую алую точку. «Терминал», — сообщила Тия, — «со знаком». Прямого пути к нему не было, вернее, он был, но поворот в ту сторону обрывался. «Стоит ли стараться ради простого инфотерминала?» Обратившись к источнику, я чуть присел и вырастил узенький переход на другую сторону. «Ждите здесь», — сказал я. «Путь через мой мостик для всех был бы делом муторным, да и по времени это будет долго, потому я отправился на ту сторону лишь вместе с Тией. Она приказ ждать, как обычно, пропустила мимо ушей, будто он просто не мог ее касаться. Внимание, смотритель Арктур, заявленная вами миссия пересмотрена на повышение приоритета. Награда за устранение существа класса бедствия повышена до 1 легендарного предмета каждому участнику. Спасибо», — криво улыбнулся я. «Очень ценная информация. Лучше скажи, куда нам к нему идти?» На экране показался ряд стрелок. Выходило, что уже совсем рядом. А ведь чертов радиоактивный энергет никуда не ушел и продолжает ломиться за нами. Получается, мы приведем к нему смерть во второй раз. Не годится. Как он нас вылавливает? И на кой черт ему именно мы? Просто блуждать по стене не вариант. Принять бой, к которому мы не готовы, как и подставлять дерево, не вариант. Думая об этом, я вернулся обратно к группе. Затем, я обновил совиную мудрость, и в тот же момент Цейна предупредила. Радиация повышается. Я кивнул и направился вперед. Мимо проплыли железные турели. Следом за Цейной они оживали и наставляли темнеющие дула многоствольных пулеметов за нами. Нужный план долго не вырисовывался в голове. Но вот, наконец, отдельные детали начали всплывать и собираться в единую цельную картину. Некоторые планы не выйдет реализовать в лоб. Как победить тварь, с которой нельзя находиться в одном помещении? Ответ – никак. Передать эту задачу тем, кого мне будет не жалко. И это я сейчас вовсе не о дереве. Оставался лишь один вопрос. Как мне самому оказаться у дерева, чтобы передать нужные указания, не привлекая внимания монстра? Пожалуй, ответ здесь будет тем же – никак. Если я не знаю, как именно он нас выслеживает, то и предположить способ спрятаться от него так просто не могу. Во всяком случае, не за ограниченные сроки с давлением за спиной. Дойдя до конца локации, я приказал магам обрушить проход. Едва ли это остановит противника, но задержать может. Следующая локация напоминала некогда живописный пансионат. На стенах зеленели растения, искусственные, само собой. Ни грамма земли здесь не было. Под высоким потолком шла изогнутая труба, вызывая недобрые воспоминания о недавних тварях, засевших в подобном месте. Пол был дощатым, что тоже плохо. Велик риск, что из-под пола вырвется какая-то новая хрень. Еще и прогинулся под ногами, будто мог обвалиться в любой момент. Впрочем, что может быть ловушкой для нас, станет ловушкой и для противника. Это была предпоследняя локация перед встречей с деревом на восьмом. На всякий случай, я произнес: «Система, смотритель Арктур, запрашиваю отключение ловушек в локации для осмотра. Монстров тут явно не было, а значит, какая-то аномалия. Очень не вовремя». Прислушался и ощутил едва слышный скрип где-то над головой. «Ловушка в системе пожаротушения», — задумался кот. «Мех, опасно». Дойдя до ее края, я вновь приказал за нами ударить по полу магии и оказался прав. Под ним был обвал на локацию девятого. Сомневаюсь, что с этим была связана какая-то подстава специально, но нашим преследователям тоже вряд ли понравится. Может, даже оставит нас в покое, хотя в это я уже слабо верю. В конце локации была развилка. «Манри, дальше ты сам. Ты должен в точности передать мои приказы древу». «Да, мастер». Я коснулся его холодного лба рукой и передал пакет информации для древа. Некроморф тоже их понял и кивнул. Ему план пришелся по душе. Затем мы разделились, и живая часть группы свернула в параллельную локацию, обходя ту, что с древом, по кругу против часовой стрелки. Преследовать моих посланников враг точно не должен. Так и оказалось. Вскоре Сейна снова ноющим голосом поведала очевидное под аккомпанемент треска прибора. «Пансионат сменился станцией метро. 10-11 противников», — сообщила Тия. «Я создал перед собой древние и отправил вперед их. И это было правильным решением. Стоило им пересечь некую невидимую границу, как в пару к неведомым защитникам из колонн выехали турели. Они поймали нас в прицел алых лучей, но в следующий миг все вдруг потеряли боевой пыл, если так можно сказать про неодушевленный предмет, а затем развернулись назад и открыли огонь по своим хозяевам, скрывавшимся в невидимости». Послышалась серия выстрелов и крики. Кто-то из защитников локации попытался перейти в атаку и хоть немного нас зацепить. Здесь я впервые рассмотрел местных стражей. Ими были гуманоиды, возможно, даже бывшие люди. Сказать точнее было нельзя из-за толстой футуристичной брони из зеленоватого металла. Лишь на месте глаз под массивными шлемами даже у погибших врагов продолжали светиться зловеще малым прорези глаз. Выстрелы блокировало силовое поле Аридарха. Затем перед Ильгаром вспыхнула карта синевой звездной магии, и второй противник замер на одном месте без движений. Ответный залп существам совсем не понравился. Артефактный арбалет Альмы все еще был лучше, да и боевая магия работала более чем достойно. Так что расчистили мы себе путь, походя. На миг Сейна остановилась, чтобы добавить пару новых задач для турели. Затем мы юркнули в тоннель, который начинался сразу за завалом из вагонов. Оставляя за собой след из мертвых противников и взломанных турелей, мы миновали широкие круглые тоннели и вышли в большую локацию. Дерево должно быть уже совсем близко, но я сознательно затягивал побег так, чтобы выиграть время для подготовки. Враг стремительно сокращал расстояние, фактически обходя локацию с деревом по кругу. Держать долгий штурм радиоактивных монстров было невозможно, как и пережить столкновение с элементалем. Значит, закончить все нужно было быстро и наверняка. «Арк, он нас догоняет», — хныкала Сейна. И по уровню ее отчаяния я уже научился различать, насколько в действительности плохи наши дела, да и наши силы от марш-броска были на исходе. Тем более, что бежать приходилось в полном костюме защиты. «Тогда встречаем тварь здесь, здесь», — всхлипнула механистка. Вместо ответа я повернулся к двери в локацию с деревом и с силой ударил ногой. Перегородкой служила совсем тонкая дверца с ржавым замком. Локация представляла собой что-то вроде технического помещения, и переход охраняла ржавая цепь, которая не выдержала удара и раскрылась. По ту сторону было именно то, что я и ожидал увидеть. «Добро пожаловать в Красный сад», — с улыбкой произнес я, когда по ту сторону двери открылась утопавшая в тумане марева новой занятой моим древом локации. Отсекая нижнюю часть, этажом выше дерева уже начало оплетать все доступное пространство, вытягивая жизнь из монстров вокруг. Прочие, помимо радиоактивных, пока что были перевариваемыми. Во всяком случае, дерево исполин пока что не было заражено ни хаосом, ни пустотой, ни еще какой-нибудь дрянью. У входа нас встречала алая армия. Дерево прекрасно усвоило мои уроки и научилось создавать агрессивных слуг в виде дендроидов и стрелков, и новое место обитания оно уже начало превращать в свою неприступную крепость. Жаль только, что против ангела с крыльями из радиоактивной плазмы все это не сильно поможет. Миньоны просто выйдут из-под контроля в первые же минуты сражения. Странный все же эффект, но очень неприятный. Союзник. Страшный враг. Большие повреждения. Проигранный бой. Не дрейфь, деревяшка, ща все будет. Улыбнулся я, после чего протянул руку к коту. Одолжи-ка палку. Друг передал мне копье летаргии, и я со всей силы швырнул его под ноги армии алых дендроидов. После чего мы спешно направились к дереву. Места для корневой системы здесь не было. Свой корень дерево потеряло, когда отсекло нижнюю часть себя, чтобы не попасться элементалю. Страшный враг идет следом за нами. Обрадовал я деревце. В ответ ко мне понеслась волна страха. Встречи исполин рад не был. Зачем ты привел это с собой? Затем, что от угрозы мы будем не бежать, а встречать в лицо. С тобой хозяин леса. Разве ты можешь проиграть? Если так, то нет, хозяин леса. Мы союзники, помнишь, усиление меня или тебя, это усиление нас обоих. Идут, тихо сказала Тия. Я тронулся с места, спешно продолжив путь к корням под алой кроной. Локация технологичных катакомб сменилась алым садом, плотно застеленным пеленой тумана. Тумана? Нет, конечно же, опаснейшего нейротоксина, содержащегося в спорах грибов. Дерево исполин мою науку прекрасно освоило, и мои паразитические грибы-убийцы нашли здесь свое место. Жаль только, против радиации это им никак не поможет. Но все то, что могло бы помочь дереву восстановиться, активно шло на корм. Рафлези дерево тоже щедро спонсировало энергией и развернуло вновь. Голод и жажда силы оказались сильнее здравого смысла, говорящего затаиться и не привлекать внимание противника. Послышался треск. Монстры ломились в двери. И не только в эти. Существа как-то поняли, что им предстоит больше, чем просто догонять пленников. Раскрылись алые бутоны стрелков. Поднялись от тел умерших монстров десятки видоизмененных кусачников. Живой туман из грибных спор пролетел рядом с нами, не причинив вреда и скрыв провалы в полу, служившие своеобразным рвом. Последнее мне показалось особенно удивительным. Тактика исключительно человеческая, ну ладно, разумных гуманоидных видов, но никак не деревьев. Исполин явно набирался ума от поглощенной добычи, ну или от всадников что-то передалось. Бам! Зомби в серой военной форме ворвались в зал и открыли автоматную очередь. В ответ вниз полетели разрывные арбузы, плоды сторожевых древ и целые черные волны из острых семян. Впрочем, бой этот был в ничью. Тела зомби не сильно страдали, даже если осколки рубили им головы. На то они и зомби, в конце концов. Но и растения выстрелы из автоматов совсем не трогали. Кусачники вместе со спешно поднятыми Монри и Мордридом некродендроидами плевать на них хотели. Растительная армия пошла в рукопашную. Здесь враг порадовал нас еще одним сюрпризом. Огнеметы. Сраные огнеметы. Никто не ожидает, что у мертвяка в руках будет огнемет, и что он будет им пользоваться. Здесь вмешиваться пришлось уже и моим десятникам лично, и нашим магам. Келли и Аридарх направили вспышки массовых заклинаний, а Гарри призвал свою зеркальную защиту. Очень вовремя, против пули она не поможет, но пламя, кажется, отражала. Из дверей в другие локации выходила мертвая синеокая армия культа тишины, а следом за ней, да, гребаный ангел. При его приближении даже дышать стало тяжелее. Едва враг дошел до искусственного рва перед деревом, как в помещении стал резко гаснуть свет. Наверное, для того, чтобы спустя пару мгновений в полумраке распустились сияющие радиоактивным огнем крылья синеокого существа в противогазе. Оно шло, создавая вокруг себя непередаваемый шелест и шлейф неестественного бирюзового огня. В руках он держал букет светящихся ромашек и смотрел почему-то не отрываясь именно на меня. На миг мне показалось, что тварь заговорит со мной, но в последний момент элементаль распада, вселившийся в тело этого человека, протянул букет в нашу сторону. Зависла немая сцена. Нет, растения продолжали поливать все выстрелами, как и зомби в форме медленно продвигались к дереву, расчищая путь огнеметами. Элементаль резко отпустил руку. Подул сильный ветер, и десятки лепестков, засветившись неестественно ярким сиянием, полетели в нашу сторону. За спиной существа в противогазе распахнулись огромные огненные крылья из радиоактивной бирюзы. На миг мне показалось, что я вижу за стеклами противогаза слезы в отблесках пламени. В ореоле из огня и светящихся лепестков, жуткая тварь выпустила крылья еще сильнее и ярче, едва ли не закрывая собой весь вход, чуть присела и, оттолкнувшись от земли, взмыла к дереву, чтобы закончить все одним ударом. Плазма – отличный способ выкорчевывать лес. Вот только, ты не можешь проиграть рядом с хранителем, повторил я дереву. Алый исполин покачнулся и затрещал ветвями, словно под сильным ветром. Дерево потянулось навстречу элементалю. К существу подскочили Манри и Мордрит. Некродендроиды не атаковали врага, а лишь ударили с двух сторон мечами, на миг блокируя тело чудовища. Миг. Взметнулась острая ветвь, на конце которой блеснуло острие копья летаргии. Человек не способен подобраться в ближний бой к этому монстру. Манри и Мордрит тоже рискуют. Слишком долго они не смогут находиться рядом с таким врагом. Растения лучше сопротивляются радиации, чем люди. Но даже они вовсе не неуязвимы. Однако и короткого мгновения оказалось достаточно, чтобы артефакт пробил грудь элементаля в человеческом обличии и вышел с обратной стороны. Ветвь древа сразу же обвалилась, испепеленная огнем, а радиоактивное заражение поплелось дальше к сердцу древа, но гораздо раньше его обрубил по моей просьбе кель магии огня. А вот копье осталось в теле чудовища, подыскивая правильный тип урона. Существо вспыхнуло ярким солнышком, на короткий миг выжигая все собравшиеся в локации тени, а затем останки существа, теперь уже в виде одних только белых искр, осели на землю, оставляя клочья светящейся бирюзы. Тварь повалилась на пол, пряча лицо с маской в перчатках. Всадником, ставший ненужным, страж девятого этажа не был, так что почему бы и нет. В такой позе существо и исчезло, рассыпаясь в светящуюся пыль, экипировку и скелет того, в чье тело она вселилась. Исчезла, оставляя после себя лут и больше не прикрывая своих миньонов. 20. Награды, которые стоили вложенных сил. Ты убил его, не поверила Сейна. Затем посмотрела на дозиметр, но там как раз ничего не изменилось. С гибелью элементаля, радиация от его тела и не думала волшебным образом исчезать в никуда. Бой продолжался. Некродендроиды сражались с солдатами зомби и уверенно одерживали верх. Без поддержки огня и радиации от элементаля, они стали всего лишь обычными мобами стены, которые ничего не могли противопоставить хорошо спланированной защитной системе древа. Именно его подготовкой занимались мои офицеры из числа растительной нежити. А когда прикрывающий врага монстр пал, они стали сильно проседать, в особенности за счет зомбачьих мозгов, принуждающих их атаковать в лоб по старой программе, не задумываясь над тем, что ситуация изменилась. В этом, наверное, и было понимание термина «осознанность». Но участвовать в битве на этом этапе мне уже было не нужно. Я подошел к отрубленной ветви древа, которая сплелась намертво с копьем летаргии. Надо будет еще придумать, что делать с артефактом дальше, потому как теперь оно тоже фонит радиацией. Но это был самый простой и верный способ покончить с угрозой. Тем более в условиях ограниченного времени для поиска решения такой задачи. Что ж, пусть пока полежит здесь, в обнимку с отрубленной ветвью. Никто из нас не мог подойти к твари с плазменными крыльями и радиационным фоном. Это было сравни объятием ядерного реактора. Но потеря ветви для дерева исполина – вопрос пары сожранных тварей. Не я, а дерево, кивнул я на довольного собой дендроида. А меня самого в который раз посетила мысль, что мои растения порой слишком похожи на людей. А мы здесь все в конце концов именно люди, только с разной биохимией и образом мысли из-за тел разных рас и множества модов. И простые растения тоже набираются этого, поглощая разумных. «Ты – это то, что ты ешь, да?» Из странных размышлений меня вывел Альма. «Арк, я посмотрел на нее». Рогатая Инха кивнула в сторону дальней части локации, где на стене мерцал экран терминала. «Смотритель Арктур, вашей группой было ликвидировано бедствие класса Некроэнергет. Зафиксирован новый тип существ – Некроэнергеты. Доступны награды. Лидеру группы – легендарный артефакт. Всем участвовавшим в бою членам группы – артефакт ранга эпический. Дополнительная информация. Ликвидирован потенциальный источник слияния и предотвращено создание новой ветви трех цепей. Вклад в коррекцию системы оценен и признан достойным. Уровень наград пересмотрен. Благодарим за содействие делу проходчиков. Забавно, значит, награду мы все-таки получим, хмыкнул я. Заметьте, мое дерево система оценивала повыше, чем этого парня с, по-видимому, тремя цепями. Почему тремя? Не поняла Сейна. Потому что ни энергеты, ни нежить не обладают самосознанием, а тварь имела зачаток разума. Значит, помимо цепей энергетов и нежити, там была и духовная ветка. Система привирает, и очень сильно, или сама не понимает, что происходит. «Прости, я тоже ничего не понимаю», — насупилась механистка. «Мы не предотвратили появление монстра трех цепей, потому что то существо с крыльями уже имело как минимум три ветви. Оно уже появилось. Босс этих существ был чем-то большим, а система этого не видит и продолжает считать его слиянием из двух цепей. Впрочем, это пока только мысли вслух. К этому хотелось добавить кое-что еще, но я вовремя себя остановил. Это именно то, о чем говорила Белая. Ответ стены на создание растительной ветви. Она так пытается сбалансировать мое усиление. Но ведь появление всего этого, не более чем случайность, или нет? Могла ли стена сама специально сгенерировать поближе к радиоактивному энергету нежить, встающую от духовной силы древнего божества? Знала ли стена своими алгоритмами, что именно эти два вида существ смогут найти общий язык и породить новый вид монстров? Даже от мыслей обо всем этом начинает болеть голова. Если так думать, то сама стена будет мешать мне каждый раз, когда я буду продвигаться вниз за счет создания новых цепей. Но тогда получается, что она вообще непроходима в принципе. Рано или поздно сложность станет просто такой, что мне не хватит ума ее осилить. Здесь уже слишком много видов существ. Еще один вопрос, на который у меня пока нет ответа, но тем интереснее копать дальше. Я снова поймал себя на том, что при мысли обо всем этом меня охватывает вовсе не отчаяние или страх. Нет, мне интересно. Я хочу докопаться до правды и увидеть, что скрывается на дне стены. Путь к наградной локации сформирован. На терминале выскочил набор стрелок, ведущих в некую локацию недалеко отсюда. Интересно, когда система обещала пересчет награды, она собиралась ее пересчитывать всем участникам моего рейда. Тогда ей придется сильно раскошелиться, потому как здесь в полном составе участвовали и лиговцы с Риддархом. В тени между тел убитых чудовищ я призвал дыру в убежище и, потянувшись из него лозой, подхватил фрагмент радиоактивного ангела и отправил в специально подготовленное для этого Сильваном отдельное место. Наградная локация вызывала двоякое впечатление. Она была тут же, на восьмом, и совсем недалеко. Внутри был небольшой каменный островок с ритуальным узором. Вокруг него же был провал и где-то внизу плескалась, наверное, вода, но это не точно. Слишком уж странный у нее был фиолетово-сизый оттенок. Путь к центру был в виде деревянного мостика без перил. В ширину, где-то чуть больше полуметра. Настолько похоже на ловушку, что ничем иным это быть не могло. Малейшие дуновения ветерка, и ты летишь вниз. Но в том, что касается наградных локаций, стена не врала. Тея первая ступила на мост, превратив призрачную длань во второе крыло. Она была самой мобильной из нас в воздухе, да и самой неубиваемой, чего уж там. Однако шаманка спокойно дошла до конца моста на островок, не встретив на пути никаких проблем. В центре небольшого острова был огромный зависший шар яркого холодного света, слегка мутноватый, с разводами внутри, какие бывают в прозрачном камне. Выглядело это величественное зрелище, как главный приз, но нет, шар оказался всего лишь местной магической лампочкой. Даже обидно как-то стало, но ровно до тех пор, пока я не коснулся его. Помимо лампочки, эта штука была еще и чем-то вроде волшебной кнопки. Сверху медленно выплыли предметы, застывая перед теми, кому по задумке системы должны были принадлежать. Мда, а это мне, Покров Лешего, легендарный, изготовитель, Мейру многогранный, материал, шкура Мейру многогранного, особое свойство, позволяет на время ускользать из поля зрения противника, повышает скорость восполнения маны из различных источников в зависимости от локации, повышает случайные свойства обладателя в зависимости от локации, свойства предмета не могут быть заблокированы, кем бы ни было существо, сделавшее из собственной шкуры этот плащ, человеком оно не было точно, и думаю, потеря шкуры ему не сильно помешала, потому как выглядело это скорее как накидка из сплетенных корешков и мелких веток, накрепко скованных толстым слоем мха и грибного мицелия. В общем, очень своеобразная вещь, но на удивление, довольно удобная. Плащ немного сковывал движение и да, сильно разил болотной гнилью, но при этом и не мешался, просто ощущался чем-то тяжелым за спиной, как рюкзак, охвативший все тело. Пожалуй, он вел себя не как плащ, а как какое-то прицепившееся ко мне явление природы. Закралась мысль, что Мейру, наверное, был кем-то вроде лесного, или скорее болотного духа. Я еще раз вспомнил Конрада. Магистр, помнится, говорил, что на поздних стадиях развития моего класса, ловкость будет для меня все менее важна, а способы уходить от атак правильнее начинать искать в магии. Пожалуй, так и есть. Леший явно не задумывался мобильным классом. Скрытным, да, но отнюдь не мобильным. Я глянул, что пришло в подарок моим товарищам. Альма с любопытством изучала магический посох из белого дерева с обилием зеленых камней в навершии, чем напоминал небольшое деревце. Древо Энхи, легендарный, изготовитель, теократия Дети Кайт, материал, чердрево, зеленый изумруд, андродит, особое свойство, эхо заклятий, повторяет заклинания, произнесенные заклинателем на аналогичную цель. Рейн сжимал в руках новенький комплект брони. Выглядел он вполне довольным. Я глянул в описание его предмета, которое высветилось в общем списке внутри шара в центре островка и прочел. Листвин небесного скитальца. Легендарный. Изготовитель. Мурчик и небесный. Материал. Небесная китара. Серебро. F-класс. Неопознанный вид силы. Повышенный класс с брони. Особые свойства. Иммунитет к магии первостихии. Подстраивается под форму владельца, имеет эффект окраса силы. Тиа странным, но кажется все же довольным взглядом смотрела на странный черный амулет в форме паука, сжимавшего лапками красный камень. Зона кошмара, легендарный, изготовитель, избранный Маранди. Материал, яхонт адамант, особое свойство, позволяет производить искажение и воплощение ткани реальности в личном измерении внутри аналогичных способностей противника. Требования. Наличие личного осколка реальности, базовые навыки воплощения, не хуже были подарки от системы и у остальных. Ильгару система отсыпала легендарный амулет с маленьким карманным измерением, что-то вроде моего убежища, но с совсем другими свойствами. Это был скорее инвентарь, в котором он мог на ограниченное время спрятаться сам. Скорее, теперь он мог там оставлять некоторые предметы и на некоторое время прятаться внутри, уходя из реальности. Последние свойства можно было применять и в бою, тем более что время внутри карманного мира у него текло чуть медленней. Лису доставались легендарные перчатки с собственным источником магии в них. И да, система на этот раз не стала жлобиться. Эпик или легендарка досталась каждому, включая в общем, действительно всех. Дина и Гарри, в чьих телах сейчас были совсем не их настоящие хозяева, тоже получили бонус. Правда, уже в виде эпиков. Гарри получил кольцо, призывавшего автоматический зеркальный щит. Жаль, что с ограничением по классу. Дина – амулет с резервным источником маны. По сути, камень-накопитель. Его я сразу же передал Альме, ей нужнее. Артефакт получил каждый из недавно примкнувших ко мне проходчиков и да, совершенно неожиданно для меня, награда была даже для отличившихся некродендроидов. Правда, только в виде эпиков. Но кажется, мои стражи были рады им даже больше, чем мы своим легендаркам. «Хозяин леса, я могу это взять?» – первым подал голос Мордрит. Перед ним был серебристый клинок, который система обозвала тасмейским Кацбальгером. Но в каждом движении некродендроида было странное волнение, так, что я не мог не спросить в ответ. «Можешь, конечно, это твоя награда, но скажи, что вызвало у тебя такую реакцию? Этот предмет из моего мира, Тасмия, когда-то я жил в этом месте. Ты помнишь его, летающий остров?» – тихо сказал бывший некромант-аниматург. Был поглощен пустотой, еще при моей жизни, мой дом был разрушен пустотой, все это мертвец осознавал очень медленно, будто флешбики проходили у него перед глазами прямо сейчас, просто от того, что у него в руке был этот меч. «Кстати, разве ты мечник? Зачем тебе такое оружие?» «У меня когда-то давно был такой же», — ответил мертвец. «Он не для того, чтобы рубить». Мордрид вдруг взмахнул вверх рукой с клинком и будто вонзил в воздух. Клинок исчез где-то в складках реальности, а затем он резко разрезал пространство. Появилась чернильная полоса из тумана, напоминавшая темновник с 10-го этажа. Затем резко выдернул и вдруг погрузил во тьму левую руку, рванул на себя, и к моим ногам упала странная теневая сущность с белой маской, на которой не было ничего, кроме глаз. «Что это?» — спросил я. Существо беззвучно кричало и било руками по полу. Оно было рогатым, как альма, только рога были черными, как и все тело. «Наверное, какой-то теневой демон, теневик», — подтвердил мои мысли Мордрид. «Когда-то я создавал таких. Я могу сделать его материальным, но нужна жертва или хотя бы тело. Обойдемся пока без жертв», — поморщился я. Заодно мысленно напомнил себе, что послушный союзник когда-то был могущественным существом. «Теперь», — продолжил он, — «я будто вернул частицу себя. Это то, чего хотел хозяин леса». Я кивнул и обернулся к остальным некродендроидам. Награда досталась не всем. Помимо Мордрида эпики получили Манри, а также бывшие Стервис и бывший Лич. Остальных система почему-то не распознала, но даже так было неплохо. Того, что награда найдется и для них, я вообще не думал. Куда интереснее был вопрос, почему система выделила их. Остальные тоже принимали участие в битве, но их стена никак не выделила, считая полноценными монстрами. Чем отличаются эти четверо? Разве что теми крупицами воспоминаний, которые они сохранили. Что правда, бывший Стервис ничего о себе не рассказывал. Он вообще, кажется, не мог говорить, что, впрочем, не мешало ему мыслить. Через растения я мог с ним связаться и без устного диалога. Еще один вопрос на будущее. Больше ни у кого флешбиков, связанных с подарками, нет, никто из награжденных некродендроидов голоса не подал. Что ж, с этим разберемся потом. «Слушай, может, мы и твое дерево срубим?» — подала голос сына. Точно, она как-то совсем выпала из поля зрения. Висящая перед ней в воздухе штуковина напоминала ее старый скафандр селенитов, только больше и эпичней. Скорее всего, работа той же ветви людей. Я бросил быстрый взгляд на терминал. Экзоскелет рыцаря Доскалий, легендарный, изготовитель, инферия, культура селенитов. Материал, сплав не определен, особое свойство, плюс 200% к дальности и эффективности контроля механизмов, плюс 160% к базовым физическим характеристикам, повышенная защита от воздействий на разум, привязан к душе владельца, не может быть украдено, особые требования к персоналу, только люди и старшие зверняне гуманоидной формы, знание технологии инфери, ограничения, классы, механист, инженер, конструктор, техноманты их производные. Девушка едва ли не плакала от счастья, разом покрывая недостаток эмоций на лицах моих товарищей при виде подарков. В этой жизни стена дважды дарила мне подарки, и отношение к ним у меня было смешанным. Покров Кайт стал одним из важнейших моих артефактов, от которого я бы ни за что не отказался. Но был и посох Рины с черепом. Вещь крайне ситуативная, которой не будешь пользоваться постоянно. Оружие, где от первого же своего удара ты же сам и потеряешь сознание, очень сомнительная в бою вещь. Моя главная сила, власть Хуэрна над растениями, теряется, когда я без сознания. Даже отбросив личное нежелание терять сознание на ровном месте от истощения маны, такое самопожертвование принесло бы больше вреда, чем пользы. Но от новой легендарки вроде бы неприятностей ждать не приходилось. Скрытность, повышение маны и случайное повышение характеристик. Честно говоря, все полезно, но ничто из этого не тянуло на легендарное свойство. Но легендарный предмет просто так бы не назвали легендарным. В этом можно было точно не сомневаться. Так что крутость артефакта должна раскрыться в будущем. По крайней мере, я в это верю. Что ж, уже сойдя с островка на выходе из наградной локации, мы не удержались от того, чтобы не опробовать новую экипировку. «Те, сына, попробуйте проследить за мной», — попросил я. «Если уж пробовать новые навыки, то на самых сильных подопытных». Я поплотнее закутался в плащ из мха, ветвей и поганок. Да, при всей своей удобности, эта штука все равно оставалась слишком массивной. А затем изо всех сил пожелал остаться незамеченным и быстро рванул в сторону. Эффект ощутил даже я, Хотя совсем не ожидал этого, мир вокруг стал чуточку зеленей. Мелькнула мысль, что описанные свойства скрытности достигаются реальным переходом в какую-то иную грань реальности. Но в отличие от миров Ти, это было лишь нечто мимолетное и едва ощутимое. Пропавшие сразу, стоило мне остановиться. «Ну как, извини, я отвлеклась», — смущенно улыбнулась механистка. «Тут столько всего, смотри». Девушка в пару быстрых шагов достигла стены и с силой ударила в стену кулаком в белой броне. От него во все стороны пошла сеть трещин, а на лице девушки расплылась счастливая улыбка. «Ты будто исчез из виду на миг. Взгляд сам уплывает в сторону», — ответила на мой вопрос Тия. «А твое чутье, оно тоже выпустило тебя из виду. То есть я исчез из реальности?» — задумался я. «Нет, скорее оно что-то делает с вниманием. Я бы ни за что не отвлеклась от выполнения твоего приказа по своей воле, Арк. А, вот оно что. Значит, я не виновата?» «Круто», — проговорила Сейна, не прекращая при этом тестировать свой новый костюм. «Как скафандр, только толще. Знакомые белые изгибы идеального дизайна и золотые украшения по всей конструкции. Теперь девушка была будто чуть выше 2 метров ростом, а движения стали немного отрывистыми. Будто она себя сдерживает, чтобы казаться медлительнее. Рад, что тебе нравится. А с твоей нематериальностью как? Отлично». Улыбнулась механистка и ушла в призрачную форму вместе с экзоскелетом. А затем появилась уже рядом со мной и пояснила. «Он связан с душой по описанию. То есть теоретически, даже смерть не разлучит нас. Хотя думаю, артефакты система умеет отбирать перед перерождением, иначе бы не давала такие вещи. Кстати, а что у вас? Ну интересно же». Те улыбнулась краешком губ. Я поднял взгляд и попытался поймать ее глаза, но девушка вдруг разлетелась стаей ворон. А я вдруг понял, что вся наша компания сейчас уже совсем не в наградной локации. Все пространство вокруг нас преобразилось, и теперь мы висели в воздухе в ее бесконечном лесу. Все, включая Сейну и ее привязанный к душе экзоскелет. «Я могу менять законы этого мира, Арктур», — послышалось отовсюду. «Ты сделал свое оружие неуязвимым». Появившаяся за спиной стая янтарных светлячков обхватила меня со всех сторон нежным облаком, после чего меня обняли сразу 3, собравшиеся в воздухе из них. А когда одна из них подалась вперед и впилась в мои губы поцелуем, все 3 тут же разлетелись янтарными мотыльками. Мир вокруг вновь стал прежним. Мрачная шаманка чуть смущенно улыбалась у меня за спиной. Стали ли мы действительно готовы сейчас к последней битве с ивентом? Глядя на свою группу, я верил, что да. У нас была лучшая экипировка, которую можно было желать. Масса ультимативных способностей, отличная слаженность и целая колода козырей в рукаве. Оглядываясь назад, я себя спрашиваю, можно ли было подготовиться к этому лучше, и понимаю, что нет. К тому, что ждало нас в финале, приготовиться было невозможно. 21. Нарушения, которые идут на пользу. Вокруг тела радиоактивной твари теперь был деревянный саркофаг, усиленный листьями церу. Хотя, помогали ли они от этого, я мог пока только догадываться. Получался мертвый груз в родной локации, и однажды еще предстоит придумать, как от него избавиться. Дерево впитывало в себя геномы корнеплодов и училось прорастать кореньями по горизонтальной плоскости. Нужно было найти обходной путь вниз. Идея с собственным колодцем на 10 и ниже мне очень понравилась. Может, для прохождения стены как раз именно этого и не хватало, такой вот личной буровой установки. Следующей целью плана было закрепиться здесь. Не нам, а дереву, мы здесь ночевать не должны были. Рано или поздно на штурм подтянутся твари с таких этажей, что ну его в бездну. Дерево не так неуязвимо, как кажется. Выводок огненных элементалей, еще одна радиоактивная локация или сильный яд могли бы легко прикончить мое бедствие. Время ночи неумолимо приближалось. Собрать ловушку для всадников уже не получится. Дереву нужно восстанавливаться. Тогда куда же нам сегодня податься на ночь? На этот раз никто нам права на передышку давать не станет. «Арктур», — окликнул меня старик Тумар. Я обернулся к нему, бросив на старика удивленный взгляд. «Да, я», — начал он, отводя взгляд в сторону. «Подумал над твоими словами, Арктур, теми, что ты говорил тогда у дерева, когда принимал нас к себе. И, я не сразу понял, к чему он клонит. Я хочу быть полезным группе. Ты и так полезен. Вон, белую ты уже покорил своим кофе». «Да к черту кофе», — отмахнулся Тумар. И вот это меня заставило сильно удивиться. Я даже на миг заподозрил, что под видом старика в убежище прокрался доппельгангер. «К черту кофе, это точно ты, твой терминал, Арктур. Знаешь, я не всегда был таким. Когда-то у меня была своя группа. Правда, недолго. А затем были ребята, которым я помогал как наставник. Опыта ходить где-то до 4-5 мне хватало. Но однажды они не вернулись. Их всех забрала стена. Сожалею. Но если тебя это успокоит, они наверняка где-то возродились. Знаю, отмахнулся Тумар и продолжил скрипящим голосом. Это какое-то издевательство, быть стариком в мире, где любой может легко стать эльфом. Хм, а правда, я почему-то только сейчас задумался о такой простой вещи. Почему ты просто не собрал себе расу с долгожительством или бессмертием? Люди по продолжительности жизни ведь где-то на самом дне списка. Человеческий век короток, да, согласился старик. Хотя те же ариане бы с тобой поспорили. Но что есть, то есть. На самом деле, причина банальна. Я проснулся здесь уже таким, а собрать на что-то получше у меня просто не было денег. Подходящие расы ближе к нижним этажам. Думал перейти в расу гоблинов, но они, оказывается, живут еще меньше людей. Ладно, можешь не объяснять. Если ты готов, я могу прямо сейчас предложить тебе возможности дендроморфа, каким являюсь я сам. Значит, я получу те же силы, что и у тебя. Скорее, свойства, покачал я головой, способности привязаны к классу. А вот свойства, да, что до навыков, то тут добро пожаловать в терминалы. Как только будем проходить мимо, обязательно поможем. Тогда что я должен делать, Арк? Для начала, нужно пройти через мой терминал, поставить ключевые моды для нового вида. Затем прогуляемся к серой до корректора. Да, потянул Тумар. Один вопрос, Арк, только честно. Что значит быть этим твоим морфом-дендром? Я имею в виду, что меняется в голове. Ты верно меня плохо слушал, старик, я ободряюще улыбнулся. Я создавал эту расу сам специально так, чтобы мыслить как человек.